Послышался скрип, шорох, тонкий вибрирующий свист. Затем под потолком проскрежетало. «Великий слушает тебя! Докладывай, двуглавый!» «Докладываю!» — глухим свирепым голосом заговорил двуглавый Юл, усаживаясь в кресло. «Два часа назад был атакован туземцами. Стартовал и лег на обратный курс. В настоящий момент имею в трюме 15 заполненных контейнеров. Взято около 8000 квадратных километров с хорошим содержанием кислорода, воды, хлорофилла и крови. Число кондиционных голов определяю в 1000». «1000 — это хорошо», — гулко произнес низкий жирный голос, и Гале показалось, что она слышит плеск какой-то жидкости. «Это неплохой улов, двуглавый. А сколько осталось пустых контейнеров?» 10, великий». «Тогда почему ты поторопился стартовать?» Двуглавый промолчал. Физиономия его правой головы страшно скривилась. «Может быть, ты испугался?» — осведомился жирный голос. «Ха-ха-ха-ха!» — рассыпался кто-то скрежещущим смехом. «Двуглавый испугался! Ты славно пошутил, великий! Ты сегодня в ударе! Ха-ха-ха-ха!» «Наш девиз в этом рейсе — налететь, схватить и исчезнуть без следа!» — сурово произнес двуглавый Юл. «Никто не должен знать в этом секторе галактики, откуда и кто мы! Это твой собственный приказ, великий! Оставаться и продолжать сражение было бесполезно». «Почему?» «Туземцам удалось выследить в поле и разрушить контрактор. Но если ты прикажешь, я вернусь, вступлю в бой и испепелю эту наглую планету». «Не требуется ни вступать в бой, ни испепелять», — прервал его жирный голос. «Стоимость контрактора будет удержана из твоего гонорара. Продолжайте обратным курсом. Ты уверен, что за тобой нет погони?» «Пока нет». «Если заметишь погоню, атакуй и уничтожь атомными торпедами. Следующий сеанс по расписанию экстра». «Будь здоров, двуглавый». «Будь здоров, великий!» Снова послышался вибрирующий свист, и все стихло. «Как тебе это нравится?» — обратилась левая голова к Гале. «Стоимость контрактора будет удержана из моего гонорара!» «Да чего, жадный старикашка!» «Зачем ты прилетел к нам?» — спросила Галя. «Что тебе у нас было надо? Зачем тебе наши сады?» «Сады?» — удивился двуглавый. «Мне? На что мне нужны ваши сады? Я прилетел за головами, понятно? А сады нужны этим головам, иначе они не смогут работать. Сады, реки, воздух, хлорофилл, вода, кислород. Фу! Даже вспомнить противно». «Головы?» — Галя в ужасе смотрела на него. «А зачем тебе наши головы?» «Это не мне. В общем, это долгая история и не твоего ума дело. Ты глупа, не поймешь. Кроме того, это тайна, секрет, так что давай лучше...» Пронзительный вой сирены оборвал его на полуслове, и помещение озарилось вспышками багрового света. Двуглавый с досадой взглянул на потолок и нехотя поднялся. «Ну вот», — проговорил он, морща обе физиономии. — «Боевая тревога. Погоня, наверное». Он зевнул в две зубастые пасти и потянулся, хрустя суставами. — «Вечно одно и то же. Надоело. Я пойду в боевую рубку, а ты сиди здесь. Поняла? Если захочешь питаться, пошарь в холодильнике. Ладно, я пошел». Он пинком открыл в ближайшей стене низенькую дверцу под иллюминатором, пролез в нее, согнувшись в три погибели, и исчез. Галя, пошатываясь, обошла вокруг стола и рухнула в кресло. Ноги больше не держали ее.